Я неожиданно что-то почувствовал и резко обернулся. Ну блин, все, приплыли. Из-за дома вышел еще один охранник. Этот был от меня метрах в 20 и определенно меня заметил. Сейчас крикнет, и остановить его я не успею. Но рядом с охранником вдруг метнулась стремительная тень. Нечто ударило стражника Кабаневичи по голове, раздался тихий и глухой стук, и наемник обмяк. Ко мне быстро шла Аленка с поленом в руке. Я махнул своим рукой, чтобы шли сюда, и только потом шепотом поприветствовал Аленку. «Рад встрече, сестрица. Ты как тут?» Я пряталась, испуганно и тихонько затараторила Аленка. Ее огромные синие глаза блестели в свете луны, барин и кабаны набежали. «Всех ваших похватали, а я убежала от них, да тут в парке схоронилась. Ну и умница. А они убили кого, кроме вот этого прыгунова, который украшает теперь стену? Да нет вроде. Вот и славно. Пусть наслаждаются новыми холопами, сволочи. Тем более, что Скорсезовну я бы им и сам подарил, мне она нахрен не нужна, лживая сука. А ты, Аленка, полетишь с нами. Як так полетишь, аки птица жар птица, по небу синему, уточнил я. В этот момент подвалили Таня, Рокфор и Драчила, который все еще соблюдал мое указание и передвигался, согнувшись до самой земли. «Парень, уже можно разогнуться», — разрешил я Драчиле, а то так и до сколиоза недалеко. «Вот это что ли?» — Таня презрительно ткнула пальцем в Аленку. «Вот эта девка меня изображала. Да, даже в полутьме я увидел, что Аленка густо покраснела, а еще опустила глаза. Боже мой, да чего милая и противоречивая баба. Открывайте, барин», — прошептал Рокфор, ангар зачарованный. «Родомагия Нагибиных. Я открою», — вызвалась Таня. Она коснулась железных ворот рукой, и те бесшумно распахнулись, заискрившись зелеными сполохами магии. Я всмотрелся в ангар и разглядел там мелкий и древний кукурузник. На таких в моем родном мире поля обрабатывали. При Брежневе, если вообще не при царях. Рокфор бодро залез в кабину самолета, мы последовали за ним. Кабина, к счастью, оказалась достаточно просторной, чтобы вместить двух магократов и трех холопов. Правда, Аленка перепугалась и ее пришлось затолкать силой. Внутри кукурузника было два ряда сидений, все же самолет определенно был пассажирским, или его переделали в пассажирский из сельскохозяйственного. Рокфор прочитал молитву и только потом завел мотор. Самолет заревел так громко, что его, наверное, было слышно аж в Пскове. Мы стали выезжать из ангара со скоростью черепахи с первой группой инвалидности. «А нельзя ускориться?» – спросил я Рокфора. «Есть мнение, что нас уже услышали и бегут убивать. Ты у себя на земле командуй, барин», — огрызнулся Рокфор. «Так мы пока что на земле, дурак. И если пробудем тут слишком долго, то на ней и останемся, а возможно и в ней». Самолет наконец мучительно медленно покинул ангар. Никакого забора за домом не было, а деревьев, насколько я понял, в этом мире не было почти нигде. Так что ничего не мешало нам разогнаться прямо по полю и взлететь. Ничего, кроме трех наемников Кабаневичи с автоматами. Ублюдки уже подняли тревогу и набежали из-за дома прямо к ангару. «Таня, к окошку прижмись», — приказал я. «Нафига, прижмись», — говорю. «В знатную барышню испугаются стрелять, я уверен. А вдруг ты у меня в заложниках?» «Поняла». Таня с удовольствием сунулась к окну и даже помахала рукой охранникам, светившим в самолет мощными фонарями. «Фонари были весьма кстати, будут нам вместо огней взлетной полосы». Судя по всему, сработало. Охранники очканули стрелять, один из них начал куда-то отзваниваться. Тем временем мы наконец-то разогнались. Родное поместье и наемники-кабанчики остались позади. Самолет гнал по темным полям все быстрее, а потом, помотавшись с полминуты туда-сюда над землей, не слишком плавно взлетел. «Летим, барин», — доложил Рокфор. «Ну вот и славно, только надо это», — крикнул пилот, пытаясь переорать мотор, «надо по рации доложиться». «Положено так, а то столкнемся еще с кем». «Не столкнемся. Доложишься, когда покинем Псковскую губернию», — приказал я пилоту. Рокфор явно намеревался дерзко заспорить с барином, но в этот момент в кабине завертелся голубой вихрь. Аленка, все это время и без того сидевшая с открытым от ужаса ртом, завизжала. Таня грязно выругалась, пилот чуть не потерял управление, самолет тряхнуло. Бесстрастным остался один Драчила, рассматривавший магический вихрь со сдержанным удивлением. Из вихря прямо мне на колени вывалилась старая знакомая, прекрасная и синеволосая Таисия Подскокова-Кабаневич. Только теперь она была не в пеньюаре, а в сером брючном костюме. Причем, приталенный пиджак, насколько я мог рассмотреть, был надет прямо на голое тело. Я нежно, но крепко приобнял девушку, заблокировав ей обе руки. Таисия наклонилась прямо к моему уху, и меня обдало ароматом ее парфюма и жарким дыханием. «Тебе это с рук не сойдет, Нагибин», — страстно проговорила мне в ухо Кабаневич, — «заплатишь за каждого нашего слугу, которого ты раскурочил, и за самолет тоже». Говорила она совсем негромко, но за счет того, что пухлые губки Таисии были прямо рядом с моим ухом, я все отлично слышал, даже несмотря на шум мотора. Я в свою очередь склонился к ушку девушки, украшенному золотой сережкой с драгоценным камнем. «А куда делись ваши дворянские манеры, барышня? С рук не сойдет», — раскурочил. «Фу так говорить. Кроме того, а что если я сейчас выкину вас с самолета? Успеете отскочить кабанчиком, пока летите вниз, или нет?» Кабаневич вновь приблизила свои губки к моему уху, так близко, что у меня мурашки по коже побежали. «Просто помни, что ты мертвец, Нагибин». «Ладно», — она лизнула меня прямо в ухо, так что я чуть не вырубился от экстаза. Потом в кабине закрутился голубой вихрь, и девушка растворилась в нем. Таня удивленно таращилась на меня. «Я же говорил, что мы друзья с младшей Кабаневич», — сообщил я сестре. «Хорошо, что они прислали Таисию, а не старшего клана, ее деда. Если бы у меня на коленях материализовался старый хрыч, я бы его точно с самолета скинул. Ладно, а теперь я спать, разбудите, как долетим до Петербурга. Ну или если в кабину подскочит очередной кабанчик». Я закрыл глаза, откинулся на сиденье и уснул почти мгновенно. Что мне снилось, не скажу, потому что не помню, но проснулся я от толчка сестриным локотком в грудину. «Просыпайся, братец, у нас гости». Просыпался я всегда быстро, как лесной зверь, жизнь в свое время научила. К счастью, эта моя способность перешла теперь, вместе с моей душой, и телу Борчука. Осмотревшись, я никаких гостей в салоне самолета не обнаружил. Уже рассвело, мы все еще были в воздухе, внизу я разглядел какие-то речки, поля, автобаны и россыпь деревушек. «А вот рядом с нами в воздухе требуют, чтобы мы сели, барин», — доложил Рокфор. «Наш кукурузник теперь летел в сопровождении почетного эскорта, с обеих сторон нас взяли в клещи два истребителя. И если вы сейчас подумали, что это были реактивные машины 4-5 поколения, то вы ошиблись, причем сильно. Нет, самолеты, грозившие нашему кукурузнику, можно было бы смело назвать артефактами Второй мировой. Впрочем, я не был уверен, что в этом мире была Вторая мировая. Больше всего вражеские самолеты напоминали нацистские мессершмитты, те, которые БФ-109, в России их еще называли МЕ-109, только эти были выкрашены в черный цвет, а на боках и хвосте, вместо немецких крестов, располагались эмблемы, изображавшие черную мартышку в очках на оранжевом поле. Мартышка на эмблеме скалилась и бешено размахивала книжкой и арматуриной. Эта макака меня несколько удивила. Я бы скорее ожидал увидеть на вражеской авиации герб с кабанчиком подскоковых. Впрочем, соображал я всегда быстро. «Мартыхановы заклепкины», — догадался я. «Рокфор, дай мне арбат». «Что дать, барин?» «Радио, дурень. Хочу лично обкашлять вопросик». Я схватил передатчик. «Говорит барин Нагибин, старший клана. Какого хрена вы нас сажаете? Приказ Авдея Миркевича, старшего клана Мартыхановых заклепкиных, ваше благородие», — прошипел из рации вражеский летчик. «Садитесь, немедленно, или утилизируем ваш летающий металлолом прямо в воздухе». «Нафига?» — уточнил я. «В смысле, нафига нам садиться? Чё надо вашему Авдею? Что ему надо, барин сам разберется», — резонно сообщил мартыханий летчик. «Когда сядете? А мой приказ простой — посадить вас, или сбить». Минута на размышление. «Аэродром в Перекюле, 6 километров к северу, в Хуикюле», — сообщил я макаке летчику и отдал передатчик Рокфору. Я повернулся к сестре. «Ну, что скажешь, Таня?» «Аво», — удивилась сестрица, — «решил спросить моего совета, в первый раз в жизни?» «Конечно», — серьезно кивнул я, — «тут политический вопрос. Я уверен, что ты разбираешься в таком лучше меня. Я не особо шарю в местных клановых раскладах, честно говоря. Так что скажи, насколько серьезна угроза этого ублюдка?» Таня улыбнулась, по-моему, впервые за все время, что я был с ней знаком. Улыбочка у нее была милой и белоснежной, хотя и отдавала типично нагибинской дерзостью. «Мы над землями межросветовых», — крикнула сестра, пытаясь переорать шума мотора, — «и никаких прав сажать нас тут у Мартыхановых нет. Они беспределят, братец». «Все так, барин», — подтвердил Рокфор. «Жаросветовые разрешения на полет нам дали. Только вот они, видимо, и Мартыхановым дали. Что именно они им дали, уточнил я, разрешение нас сбить, или просто разрешение пугать нас и брать на понт, того не знаю, барин. Совсем расстроился Рокфор, только аэродром в Перекиле, он частный, принадлежит Жаросветовым. Разрешение на посадку Жаросветовы нам дали, а по поводу Мартыхановых, ничего не говорят, делают вид, что связь плохая, не слышат якобы. Я их уже три раза спрашивал. Понятно, констатировал я, короче говоря, Жаросветовым насрать. Ну или им охота глянуть, как мартыханы нас собьют. Сколько нам еще до Петербурга-то? Так минут 15, барин, доложил пилот. Через 9 минут лета уже императорские земли. Я хотел на аэродром в Царском селе приземлиться, разрешение есть. Вон, барин, вперед гляньте. Я глянул вперед и увидел довольно впечатляющее зрелище. Далеко прямо в небесах под облаками висело нечто громадное, что-то вроде огромного кита. Присмотревшись, я осознал, что это не кит, а просто огромный неправильной формы кусок суши, паривший прямо в воздухе. Летающий остров приближался на глазах, теперь я разглядел, что он покрыт лесами, среди которых стояли самые настоящие городки. Было даже видно, как блестят в рассветных лучах золотые кресты на городских церквях. Над летающим островом вились стаи то ли птиц, то каких-то летучих тварей, напоминавших отсюда мошкару. Еще я разглядел над парящим куском суши десяток патрулировавших воздушное пространство вертолетов. Это еще что, Царское село? Никак нет, барин. Это Павловск, императорская резиденция, главное чудо света, а под ним карьер, откуда маги землю вырвали и в воздух повесили. Видите, вон там, темная тень на земле, это дыра, которая осталась, когда Павловск взлетел, называется под Павловск, а Царское село, оно на краю карьера. Ясно, вздохнул я. Зрелище, конечно, было впечатляющим, но мне сейчас было не до красот летающих городов. Думаю, над императорскими землями мартыхановы нас сбивать засут, предположил я, летим дальше, дотянем. Там-то, конечно, засут, барин, согласился Рокфор, а вот сейчас могут. У них же и пулеметы имеются, и по две ракеты на каждом самолете. А у нас ни хрена, уж простите, барин. Мда, досадное упущение, согласился я, парашютов у нас, я так понимаю, тоже нет, да откуда, горько произнес крепостной пилот, нету парашютов. Плевать, летим, принял я решение, будем надеяться, что мартыхи блефуют и разрешения сбивать нас над землями Жаросветовых у них нет. Ну а вы бы как поступили на моем месте? Садиться на аэродром в Перекиле было вообще не вариант. Я-то ладно, но отдавать мою сестренку в руки Борчука Мартыхана, который явно был зол после нашей последней встречи в клубе, если вообще не помер, мне совсем не хотелось. А если Мартыхан помер, то тогда садиться было еще большей глупостью. Понятно, что старший Мартыханов Заклепкин после смерти своего наследника ко мне никаких добрых чувств не питает. Внизу тем временем пронесся аэродром Перекиле. Время, данное пилотом Макакой мне на размышления, истекло. Глава 14. Непревзойденный легендарный пилюльный мастер сажать самолеты. Мельхиседек Ермилович, здравствуйте. В связи с вашими именинами, имевшими место в прошлом месяце, высылаю вам экспресс с доставкой дар. Полную историю государства российского Карамзина в 12 томах, в обложках из кожи мамонта, инкрустированных золотом и драгоценными каменьями, с автографом автора на каждом томе. Прошу вас, не откажите принять этот скромный подарок. П.С. Через ваши земли в ближайшие часы будет пролетать Борчук Нагибин. Ничего, если его самолет вдруг по нелепой случайности потерпит крушение, с нижайшим поклоном и всем уважением, Авдей Меркевич, старший клана Мартыхановых Заклепкиных, барон, 01.09.2022, ответ, за дар спасибо, весьма, П.С. Полагаю, небольшая авиакатастрофа моим землям сильно не повредит, но если повредит, ожидаю компенсации за вред, сами понимаете, великий князь Жаросветов, старший клана, 01.09.2022, из переписки в закрытом мессенджере Магократов Магограм. Переписка зафиксирована и сохранена в архив третьим управлением Его Величества охранного отделения. Спустись ниже и лети над селами, приказал я Рокфору, рассматривая землю, среди полей здесь стояли аккуратные коттеджные поселки, сбивать нас над жилым массивом они точно не станут. Мартыханы потом хрен расплатится с Жаросветовыми, если уронит нас на головы местным обитателям. Радио зашипело, я схватил передатчик. Глупо, ваше благородие, сообщил вражеский летчик, судя по всему, верно разгадавший мой план. У нас приказ сбить вас в случае неповиновения, даже если внизу в этот момент будет прогуливаться сама императорская семья, в полном составе. Так что даю вам 5 секунд помолиться и проститься с сестрой. Спасибо, поблагодарил я пилота, но я лучше использую эти 5 секунд, чтобы напомнить тебе, я давний друг клана подскоковых Кабиневичей, и у тебя будут серьезные проблемы, летучий Мартыхан. Вражеский пилот на это не ответил. Вместо этого оба самолета Мартыхановых сбавили скорость, явно пристраиваясь нам в хвост, а потом левый из них дал предупредительную очередь из пулемета. Ладно, ты победил, я вынужден был признать мощь аргументации, мы садимся. Рокфор, давай, прямо на автобан. Автобан был чуть восточнее, Рокфор, повинуясь команде, повел машину вправо и начал снижение. Никак нет, прошипел по радиосвязи мартыхановский летчик, садиться на автобан, чтобы вы там разбежались, как тараканы, смысла нет. Садиться нужно было на аэродром в Перекюле, такое было мое требование, ваше благородие, а сейчас уже поздно, и вы меня не так поняли, это были не предупредительные выстрелы, это я просто не попал, плевать, этот ублюдок блефует, заявил я Рокфору, бросая радио, садимся на автобан, но ублюдок, как выяснилось, не блефовал, он дал еще очередь и на этот раз попал, самолет сильно тряхнуло, Аленка и Таня завизжали, отстреленное крыло кукурузника отвалилось и завертелось в воздухе, он ракеты готовит, барин, заорал Рокфор, уж не знаю, как Рокфор умудрился разглядеть подготовку ракет, но пилотом мой холоп явно был отменным, он сумел как-то выровнять самолет, так что мы пролетели еще секунд 10 на одном крыле, нас даже почти не мотало, нельзя садиться, барин, кричал Рокфор, набираю скорость, у, твою мать, мартыхановский истребитель тем временем атаковал откуда-то сверху, не ракетой, а снова расстреляв кукурузник из пулемета. Пули прошили корпус самолета, сверху на меня посыпалось металлическое крошево. Рокфор громко ойкнул и завалился вправо, все еще удерживая штурвал. Я успел увидеть, что мой пилот убит на повал, а после этого кукурузник перевернуло и он завертелся в воздухе. Где-то сзади, за пределами нашего самолета, прогремел мощный взрыв. Уши мне заложило, потом меня пару раз долбануло о потолок. Перегрузки были такими, что я уже ничего не соображал. Я ослеп и оглох, о том, чтобы действовать, не шло и речи. Думаю, еще секунд 5, и все закончится, нас размажет о землю. Управлять кукурузником я не умел, я все же не летчик, уж извините. Кроме того, даже умея я управлять самолетом, до штурвала при такой болтанке все равно не доберешься. Все, приплыли. Самая тупорылая смерть попаданца в истории. Сбит, не долетев 2 минут до Хогвартса, блин. Еще и сестренку погубил, на меня-то похрен, а вот ее жалко, жри пилюлю, потребовал неожиданно проснувшийся царь в голове, которую ты подобрал в поместье, помнишь, жри ее, на мой взгляд совет был довольно странным, ситуация была такой, что пить боржоми или жрать таблетки было уже определенно поздно, тем не менее, я умудрился достать из кармана пилюлю, подобранную рядом с трупами родителей, и даже сунуть ее себе в рот и проглотить. Эффект последовал незамедлительно. Весь мир вдруг залил яркий нездешний свет, и сквозь этот свет я ясно увидел все разом, во всех подробностях. Я теперь смотрел не глазами, а каким-то духовным зрением, третьим глазом, и этот глаз охватил все пространство вокруг, а время вообще перестало существовать. Прямо сквозь обшивку падавшего кукурузника я увидел, что один из самолетов Мартыхановых разнесен в клочья чьей-то ракетой. Обломки Мессершмитта печально падали вниз, прямо на автобан. Вдали, уже возле самого горизонта, летел неизвестный мне истребитель последнего поколения, который и ухлопал пилота Мартышку. Это еще кто? Очередной внезапный спаситель? Мне вспомнилась синеволосая Таисия Кабаневич и сразу подумалось, что кто бы ни спас меня, за это спасение с меня определенно потребуют бабла. Возможно, меня даже уже поставили на счетчик. Впрочем, сейчас раздумывать о неизвестном спасителе было некогда. Кроме того, он ведь и не спас меня, а только подбил Мартыхана. Мне от этого легче не стало, ведь кукурузник все еще продолжал падать. Мы уже были метрах в 100 над землей. Второй мартыхановский истребитель, потеряв напарника, счел необходимым ретироваться, и сейчас разворачивался. Все это я осознал и понял за один момент, залитой ослепительно яркой вспышкой золотой магии. Время как будто стояло, точнее, просто не существовало. Я мыслил за пределами времени. Бросив взгляд на своих друзей, я убедился, что все, кроме Рокфора, живы, хотя у сестры была рассечена голова, а Аленка явно находилась в глубоком обмороке. Дрочила, похоже, еще не осознал, что что-то пошло не так, и нас сбили. Вероятно, он так и не успеет этого осознать, мы разобьемся раньше. «Чего ты ждешь?» – закричал царь в голове. «Останови эту летающую хреновину. Это называется самолет. Как я его остановлю?» «Слушай пилюлю, дурень, быстрее. Ее действие скоро закончится. Слушай пилюлю, это еще что за бредни? Типа как на плакате? Скажи наркотикам нет и вообще прекрати разговаривать с наркотиками, только в моем случае наоборот. Слушай наркотики, то есть пилюлю, впусти ее в свой разум», – потребовал царь. «Как ты впустил меня, когда спасал сестру от Мартыханова, помнишь?» «Ага, помню. Тогда это закончилось убийством человека, а может и двух, если предположить, что Барчук Мартыхановых тоже сдох. Хотя ладно, сейчас не до жиру. Выбора у меня не было. Я открыл свой разум пилюле, и третий глаз теперь не только смотрел, но и говорил со мной, не словами, а прямо действиями, указывая мне, что предпринять. Прежде всего, я выбил ногой дверцу самолета, точнее даже не ногой, а чистым потоком золотой магии, в которой превратилась моя нога. Дверца унеслась в потоках ветра, а я вылез из самолета и полетел рядом с ним. Да, именно полетел, в потоках золотой магии. Как Супермен, только круче. Как Супербарин. Я был сейчас большим и сильным, больше кита и слона вместе взятых. Не в физическом смысле, а в духовном. Мое астральное тело, вызванное пилюлей, громадное и золотое, поглотило мою физическую тушку. Я был в коконе из чистой силы. Я воздел в полете руки и охватил золотым сиянием самолет, стараясь замедлить его падение. Ощущение было странным. Я не чувствовал мышечного напряжения, но ощущал некую неловкость. Самолет пытался вырваться из тисков моей силы, как будто пытаешься удержать кусок мыла намыленными руками. Но, приноровившись, я все же схватил кукурузник сетью золотого сияния. Моя мощь вступила в бой с самой гравитацией и инерцией падавшего самолета, и я начал побеждать, медленно, но верно. Падение самолета замедлялось, вокруг меня и кукурузника все ярче разгорался золотой свет. Мы мчались над автобаном, как челябинский метеорит, а потом бешеное падение, совсем замедлившись, превратилось в парение. Я двинул самолет чуть левее, чтобы не сажать его на шоссе. Мой собственный золотой свет теперь начал жечь меня, все больнее и ощутимее. До самого последнего момента мне казалось, что мы приземляемся плавно, но по итогу самолет с оглушительным лязгом бахнулся на двор какого-то придорожного трактира, прямо на чью-то запаркованную там газель, превратив ее в груду металла. К счастью, газель была пустой. Я упал оземь рядом с самолетом и вроде даже ничего себе не сломал. Толпа каких-то то ли дальнобойщиков, то ли местных жителей, столпившаяся во дворе трактира, уже снимала меня на смартфоны, живо обсуждая, как они возьмут миллионы просмотров на русской трубе одним видосом со мной и самолетом. Золотое сияние тем временем жгло меня все сильнее, боль становилась почти невыносимой. Я понял, что пора развеять действие пилюли, пока меня не сожгло заживо мое собственное астральное тело. Сконцентрировавшись, насколько это было я возможно, я резко расслабился и закрыл третий глаз. Золотое сияние погасло, на миг перед этим вдруг став черным, а потом прямо в толпе зевак во дворе трактира из ниоткуда возникло существо. Жуткая тварь, белесого цвета, с восемью обвисшими грудями, рогами и рыбьей рожей. Толпа в ужасе заорала и начала разбегаться. Но тварь бездействовала, она просто стояла и смотрела прямо на меня. Это еще что за хрень? Побочный эффект пилюли? Одно можно было сказать точно, это определенно был не глюк. Разбегавшиеся в панике люди явно доказывали, что тварь вижу не я один. Этот монстр как будто был связан со мной. Он пришел забрать что-то. Что-то, что я отдавать не хотел. Меня затошнило, голова пошла кругом. Теряя сознание, я рухнул лицом в грязь трактирного двора, прямо вслед от огромного ботинка какого-то дальнобоя. Я пришел в себя именно там, где ожидал, именно там, где приходит в себя любой уважающий себя попаданец, в больничке. Мда, че-то я припозднился, уж извините. По идее, я должен был оказаться тут сразу после попаданства. В любом случае, все пути всегда ведут в больничку, так что рано или поздно я должен был сюда попасть. Огромная, белоснежная и одиночная палата явно предназначалась для магократов. Был уже день, Палату освещало солнце, за большим окном зеленел высокий тополь. Меня переодели в какую-то довольно удобную и мягкую пижаму, рядом с кроватью меня ждал обед. Овсянка, но с кусочками дыни, тыквы и еще каких-то экзотических плодов, приправлено медом. А еще булка белоснежного хлеба, холодная индейка и кувшин кваса. Весьма достойно. Так хорошо я в этом мире пока что не хавал. Поев, я покопался в себе, выкликая царя. «Эй, ты тут? Это что вообще было? Ты о чем?» Не понял царь. «Я про пилюлю и все остальное. Что это было? Как эта пилюля оказалась рядом с трупами моих родителей? И что за монстр вылез, когда я ее сожрал? Про монстра и как она оказалась рядом с трупами, знаю не больше твоего», — ответил царь. «Ты не забывай, что я в этом мире такой же пришелец, как и ты. Да, но ты знал, что мне надо сожрать пилюлю». Царь рассмеялся внутри моей головы. «Ну, слушай, это было очевидно. Алхимическая пилюля – всегда крайнее средство, как раз для таких случаев. Я удивлен, как ты сам не догадался ее проглотить. А как работают пилюли в этом мире, понятия не имею. Тут вообще все странно. Гавах вроде бы есть, я его чувствую, а с другой стороны другие маги тут им не пользуются. А я, значит, пользуюсь, догадался я. Не, нифига, осадил меня царь. Ты тоже не пользуешься. Собственно, ни у тебя, ни у других местных магов каналов для проводки гавваха нет. И это меня напрягает. Какой-то странный мир. В этот момент я вынужден был прекратить беседу с самим собой, потому что дверь палаты открылась, и вошли две девушки, моя сестрица и врачиха. Таня выглядела целой и не пострадавшей, ее разбитая при падении самолета голова, видимо, уже регенерировала. Еще сестра переоделась и теперь смотрелась гораздо пристойнее, чем когда я забрал ее из клуба. Блядское мини-платье и шпильки Таня сменила на кроссовки, джинсы и короткую курточку из черной кожи. Зато весьма прельстиво выглядела врачиха, зашедшая в палату вместе с Таней. Врачиха оказалась высокой стройной блондинкой, ее длинные волосы были собраны в тугой узел на макушке. Халатик у девушки был белоснежным, облегающим и совсем коротким, до середины бедра, так что стройные ножки оставались голыми. На ногах у докторши были белые туфельки на невысоком каблуке. Халатик докторши был застегнут до горла, но это, разумеется, не мешало отметить, что груди у нее небольшие и упругие. На плече халатика имелась эмблема – коронованный швейцарский красный крест. Я сразу догадался, что эта красавица – врач, а не медсестра, слишком уж решительно и начальственно она вошла в палату. Докторша несла в руках какие-то бумаги, а сестра – пакет. «Подарки выздоравливающему, я ваш врач, Здравурова Радмила Варнавовна», – бойко представилась докторша, подавая мне руку для поцелуя. Я галантно склонился над ее наманикюренной ручкой, ноготки у докторши были длинными и все выкрашенными в разные цвета. Спрашивать, как я себя чувствую, врачиха не стала, вместо этого она просто мягко положила мне руку на плечо, и я ощутил, как по телу пронеслась волна теплой магии. «Вы здоровы, барон», — доложила Здравурова. «Собственно, вы были здоровы, когда вас сюда привезли 2 часа назад. Просто лишились чувств от магического перегрева. Предохранительный клапан организма сработал, так сказать, чтобы собственная магия не убила вас. Тем не менее, с вас причитается 422 рубля и 16 копеек за транспортировку, палату, обед, одежду и осмотр. А еще по требованию охранного отделения мы сделали вам анализ на черную магию. Но черной магии не нашлось, вы чисты. Однако, за этот анализ с вас еще 132 рубля. Я нахмурился. В принципе, стоило ожидать чего-то подобного. Не переживайте, барон, успокоила меня доктор, все ваши счета уже оплачены. Разночинец Пупов, владелец придорожного трактира, заснял, как вы сажаете самолет. Он выложил это видео в интернет, подключил рекламу и уже заработал несколько десятков тысяч рублей. Еще бы ему не заработать, ведь видео набрало 4 миллиона просмотров за час. Так что Пупов оплатил ваше лечение в полном объеме, а еще прислал вам 100 рублей. Правда, сейчас это видео уже удалено, по требованию охранного отделения. Но Пупова они вроде трогать не стали, ему повезло. Хотя формально такие видео запрещены, как и любое распространение информации о магии. «А я успела сохранить видос», — радостно заявила Таня. «На, смотри». Сестрица сунула мне смартфон. Видео оказалось совсем коротким, Пупов успел заснять лишь последние 8 секунд. Но было видно, как я приземляю самолет на двор трактира, давлю кукурузником газель, а потом эффектно падаю рожей в грязь. Вероятно, смотрящие такие видосы черни особенно пришлось по нраву именно последнее. Все же не часто увидишь, как барон Магократ валится мордой оземь. Но для меня интересным тут было другое. Ни золотого сияния вокруг меня, ни того жуткого монстра, которого я увидел перед тем, как вырубиться, на видео не было. Хотя Пупов явно стоял там, откуда монстра было видно, и странная тварь неизбежно должна была попасть в кадр. Судя по всему, астральные сущности видеосъемкой просто не фиксировались. Я пролистал комменты под видео, которые Таня сохранила вместе с ними, и быстро убедился, что некоторые из комментаторов тоже лично наблюдали сцену моего приземления, а потом видели монстра, даже пытались сообщить о нем в комментах. Только вот все их посты были тщательно отредактированы, а аккаунты час назад отключены. Остались лишь те посты, где были совсем уж малопонятные намеки на то, что в этой сцене с самолетом присутствовал еще и некий монстр. Под видосом определенно поработало охранное отделение, в конце концов его и удалившие. Как бы меня ни взяли на карандаш. Впрочем, на это после столь эффектного приземления, которым насладились миллионы зрителей в интернете, надежды было мало. Я вернул смартфон сестре, но Таня отказалась его забрать. «Это тебе, брат, купила на 100 рублей, которые прислал Пупов. Твой смартфон же сломался. А как жить в 22-м году без смарта? А еще я купила нам новую одежду». Таня положила на кровать пакет, а врачиха кивнула мне. «Ладно, барон, переодевайтесь скорее. Надеюсь вас больше здесь не увидеть. Палата должна быть освобождена в течение получаса. В следующий раз приземляйтесь на аэродромах, пожалуйста». Докторша вышла, но я успел бросить долгий взгляд на ее довольно спортивную и крепкую попку. «На заднице будешь пялиться потом, братец», — сообщила Таня, когда за Здравуровой закрылась дверь, «а сейчас тебе срочно надо в лицей. Вступительные испытания начались еще 3 часа назад и скоро закончатся». «Подожди, не так быстро». Я встал с кровати и заглянул в пакет, принесенный сестрой. В пакете оказался спортивный костюм, футболка и кроссовки. Не слишком подходящий наряд для Магократа, тем более для Магократа, который пришел поступать в волшебную школу. Но на большие у Тани, видимо, не хватило денег. «Отвернись, я переоденусь», — попросил я сестру. Таня фыркнула. «Да что я там не видала, братик? Отвернись, говорю. Юные леди не смотрят, как мужики переодеваются». Таня фыркнула еще пуще прежнего, но все же отвернулась. «Где мы вообще?» — спросил я, надевая штаны. «В царском селе, где же еще?» «В императорской больнице для Магократов имени Веры Гидрайц. Мы не долетели до царского всего 20 километров, когда ты нас приземлил, так что пришлось ехать на машине скорой помощи. Благо, ты был без сознания, поэтому они нас подвезли. Что с холопами?» «Ну», — Таня запнулась, — «Рокфор погиб, но его похороны оплатит Пупов. А Драчила вроде сломал себе руку, но он быстро регенерировал. Ты знал, что этот холоп – скрытый маг? Впервые такое вижу. Где ты его откопал?» «Позаимствовал у Прыгуновых», – ответил я. «Все, я оделся, можешь смотреть. А Рокфора, конечно, жалко. Хороший был мужик. Я уверен, Мартыхановы за это нам ответит. А что с...» «Ну, конечно», — перебила меня Таня, закатив глаза. «Ты хочешь узнать, что с твоей ненаглядной Аленушкой? С Аленушкой, которую ты заставляла изображать меня, с той самой, с которой вы играли в сестрицу Аленушку и братца Иванушку?» «Да, именно», — не стал отрицать я. «Все с ней в порядке», — хмыкнула Таня. «Твоя ненаглядная при посадке не пострадала. Сейчас ждет у больницы, вместе с Драчилой. Только ты не забывай, что если поступишь в лицей, вокруг тебя будет полно знатных магократок. Поэтому я тебе советую, братец, забыть про твою любимую холопку и поискать себе более подходящую пару. А Аленушку прогнать или продать? Я бы взяла ее с собой в Смольный, но там запрещают брать личных служанок. А жаль, вот если бы ты отдал мне Аленушку, то я бы уж занялась ее воспитанием. Думаю, Алена переживет без твоего воспитания», — рассмеялся я. «Тебя саму еще воспитывать и воспитывать. И начать следует с того, что издеваться над холопами нехорошо, а играть с ними в братиков и сестричек, типа, хорошо», — невинно захлопала глазками Таня. «Ох и вредная у меня сестренка. Ты лучше скажи, ты видела монстра?» Я решил сменить тему, который появился, когда я посадил самолет. «Видела», — обеспокоенно кивнула Таня, — «но он пропал сразу, как только ты вырубился. Что это вообще было? И откуда у тебя такая магия? Ну та, который ты посадил самолет и спас нас всех. От пилюли, я внимательно посмотрел на Таню, но та выглядела искренне непонимающей. Судя по всему, Таня про эту пилюлю на самом деле не в курсе, и ничего мне тут объяснить не сможет. «Какой пилюли?» – спросила сестра. «Неважно, я решил, что не стоит вскрывать эту тему. Даже в разговоре с Таней, меньше знаешь, крепче спишь, как говорится». Таня в свою очередь тоже поспешила сменить тему и задала уже давно волновавший ее вопрос. «А почему над нашим поместьем был флаг подскоковых кабаневичей? И почему одна из кабаневичей телепортировалась в наш самолет прямо тебе на коленке?» «Ну, я несколько растерялся, в общем, так уж вышло, что это теперь их поместье. Они у нас все отжали, и поместье, и холопов, вообще все». После этого я произнес классическую фразу из бульварных романов 19 века. «Сестра, мы разорены». «Прикольно», вздохнула Таня. «Впрочем, мы все последние годы были близки к этому, так что неудивительно. Рано или поздно это должно было произойти». «Да», согласился я, «но тем не менее, я собираюсь поднять наш клан с колен. Я уверен, про нас еще услышат, а враги Нагибиных еще пожалеют, что родились на свет». Глава 15. Кузница кадров для русской магократии. Тайному советнику, министру по делам магократии великому князю Ледову Пен. Борис Николаевич, это что творится-то? Сегодня около 8 утра над моими землями, недалеко от села Ледина, был сбит самолет марки «Можайский Бауэр» типа 22, принадлежавший ЧВК Мартыхановых Заклепкиных. Указанный самолет совершал полет над моими землями по моему личному разрешению. При падении самолета был нанесен ущерб принадлежащему мне участку автобана Москва-Петербург на сумму 5300 рублей. Мартыханов Заклепкин никаких внятных объяснений по поводу инцидента мне дать не смог. Однако по сообщению пилота второго самолета, который сопровождал первый, уничтоженный самолет был сбит ракетой, пущенная истребителем седьмого поколения. Насколько мне известно, истребители седьмого поколения находятся в данный момент на вооружении лишь у Мальтийского ордена, а также у ЧВК императорской фамилии. В связи с этим мне хотелось бы получить от вас, как от магистра Мальтийского ордена, если не компенсацию, то хотя бы разъяснение. С уважением, великий князь Жаросвитов. Ответ. Князь, я вас уверяю, что ни я, ни члены императорской фамилии никаких ракет по самолетам Мартыхановых Заклепкиных не пускали. Вот нам делать больше ни хрен, как отстреливать Мартыхановых, особенно сегодня, когда вся страна в трауре по поводу смерти государя и решаются судьбы России. И вообще, вам не почудилось ли? Я как-то раз тоже, было дело, сижу пью водку, а потом вижу, горгулья. А оказалось, эти не горгулья, а ваша сестрица из военной канцелярии с докладом явилась. Так что, может быть, и не было никакого самолета, и вообще, какого лешего Мартыхановы Заклепкины летают по Петербургской губернии? С уважением, Ледов. С Таней я распрощался возле больницы. Моей сестре предстояло отправиться на обучение в Смольный институт, который располагался в Петербурге. Там ей вроде как должны были предоставить полный пансион. Кроме того, институт принадлежал правящему клану Богатур-Булановых, так что безопасность в нем обеспечивалась на высшем уровне, как и дисциплина, так что я был более-менее уверен, что опасность сестре в Смольном не грозит, ни со стороны наркоты, ни со стороны врагов нашего рода. Таню в институт согласилась подбросить на своем авто некая магократка Славенова. По заверениям Тани, Славеновы были древнейшим в стране родом волхвов, которые соблюдали строгий нейтралитет в клановых междоусобицах. Выглядела княгиня Славена довольно шизоидно и чем-то напоминала полубезумную монахиню. Но в том, что она не посещает ночные клубы и не пускает по носу флекс, я был уверен на 100%, так что сестрицу со Славеновой все же отпустил со спокойным сердцем. Тем более, что Славенову сопровождало аж трое вооруженных телохранителей. Насколько я понял, Таня успела подружиться со Славеновой, пока я был в отключке. У Славеновой в этой же больнице лежал какой-то сумасшедший родич. Вообще, насколько я уяснил из Таниных объяснений, Славеновы сходили с ума с завидной регулярностью, хотя буйными никогда не были. Расставшись с Таней, я занялся собственной судьбой и в сопровождении Аленки и Драчилы двинулся в Царскосельский лицей, где мне предстояло пройти трехлетнее обучение и получить самое полное магическое образование. Славенова заверила меня, что двух холопов мне взять с собой в лицей разрешат, а еще предоставит полный пансион. Последнее было весьма кстати, поскольку денег у меня остался один золотой рубль, еще тот самый, который я нашел в поместье родителей. Впрочем, прежде чем мечтать о пансионах, было бы неплохо для начала в этот лицей поступить. Несмотря на то, что мой батюшка оплатил половину первого года обучения, в случае провала вступительных испытаний моя заявка, как объяснила Славенова, могла быть аннулирована. И если подобное случится, деньги мне, естественно, никто не вернет. Это была довольно странная система оплаты обучения, но в этом мире, где побеждал сильнейший, а магократия жила постоянным риском и хардкором, такие расклады выглядели вполне органично. В лицей я пошел пешком. Согласно карте из интернета, до него от больницы было 15 минут хода. Я прогулочным шагом двигался по Царскому селу, в спортивном костюме и покуривая сигаретку, еще из отобранных у сестры. Не магократ, а натуральный гопник. Я бы на месте приемной комиссии сразу развернул себя, еще у ворот лицея. Царское село оказалось городом очень богатым и малоэтажным. Вдоль улиц тут стояли особняки, явно принадлежавшие знати. Город утопал в зелени, в отличие от совершенно лысой Псковской губернии, тут деревья росли повсюду. Судя по обилию богатых платьев и мундиров на улицах, жила тут в основном магократия, немного разбавленная зажиточными разночинцами. Холопы и вооруженные наемники встречались, но только сопровождавшие дворян. На городок давило две вещи, постоянно присутствовавшие в поле зрения. Во-первых, Павловск, висевший почти над Царским и занимавший половину небосклона. А во-вторых, циклопические небоскребы на горизонте, определенно располагавшиеся уже в Петербурге. Немного погуглив, Гугл в этом мире назывался Гуглом. Как ни странно, я убедился, что Петербург здесь, столица Российской империи, а его население, ну, сколько вы думаете? Ладно, не буду томить. 60 миллионов человек, в полтора раза больше, чем в Токио в моем родном мире. И это без учета незарегистрированных нелегалов-иностранцев, которых согласно местной Википедии в Питере было чуть ли не половина населения. В Пскове жило 8 лямов населения, а вот в Царском селе и Павловске всего лишь 200 тысяч человек. Последнее было связано с тем, что эти города считались личной резиденцией императора, так что приобрести здесь недвижимость или открыть бизнес мог или очень богатый человек, или тот, кто имел личные заслуги перед империей. Царскосельский лицей располагался в огромном парке, в бывшем дворце Екатерины II, матери умершего вчера императора Павла и, который согласно той же Википедии правил в этом мире больше 200 лет. Парк охранялся казаками с автоматами, но меня пропустили без всяких вопросов, как только я продемонстрировал умение пользоваться магией. А вот холопов пришлось оставить у ворот. Это мне не особо понравилось. Аленка привлекала слишком много внимания своей красотой, а дрочила, ростом, тупорылым видом и аномально огромной рукой. Тем более, что я никаких формальных прав на этих холопов не имел, так что у меня были все основания опасаться, что их отжмут, пока я буду отсутствовать. Но казаки заверили меня, что присмотрят за холопами, даже купят им мороженое. Ну окей. Над огромным дворцом, ярко-синим и украшенным золоченой скульптурой, развивалось три флага. Один с вензелем Екатерины Великой, второй с языками пламени на черном фоне, и третий с золотым троном и короной на серебре, ниже которых помещалась надпись арабской вязью. По крайней мере, на метлах никто вокруг не летал, и то хорошо. Я дерзко завалил во дворец через парадные двери, хотя идти поступать в учебное заведение, не имея ни одного документа на руках мне, как русскому человеку, было несколько неловко. За дверями оказался огромный зал, видимо простиравшийся ввысь на все три этажа дворца. Зал был полностью отделан деревянными панелями с затейливой резьбой. Возле одной из стен возвышался циклопический бронзовый памятник Павлу и, на Павла из моего мира этот император мало походил. У местного Павла имелись широченные плечи, а в лице было что-то восточное и татарское. Бронзовый император был чисто выбрит и взирал на всякого вошедшего предельно сурово, так что мне даже вспомнился сержант из армейки. На постаменте памятника имелись громадные рельефные надписи, сразу пояснявшие любому вошедшему положняк. Имперский магократиум. 1. Клан – это все. 2. Сначала клан, потом магократия, потом Россия. Остальное – ничто. 3. Изменник своего клана не может жить. 4. Обидевший члена клана обижает весь клан. 5. Покинувший клан покидает навсегда. 6. Воля старшего – закон. 7. Император – старший для старших. 8. Кровь за кровь, удар за удар, смерть за смерть. 9. Все дела клана – дела только клана. 10. Муж, а не брат. Последний тезис показался мне несколько странным и даже навел на мысли об инцесте, но я тут же сообразил, что речь тут идет о девушках, которых выдали замуж в другой клан. Типа девушка должна забыть своих родных и служить клану мужа, а не клану, в котором она родилась. Впрочем, само присутствие здесь этого правила ясно говорило о том, что оно частенько нарушается. Вот, например, если бы Таня вышла замуж за Мартыханова Заклепкина, то в случае конфликта между мной и Мартыханом ей бы пришлось страдать, выбирая между мужем и братом. От такой мысли, даже чисто теоретической, меня прям передернуло. Я постарался отвлечься от мысли о Барчуке Мартыханове, но сделать мне этого не дали. Дело в том, что у подножия огромного памятника стояли, судя по всему, в наряде двое первокурсников с саблями, парень и девушка. Сабли мне понравились, как и довольно симпатичная девушка в короткой юбке. А вот что мне не понравилось, так это их мундиры, черные и с многочисленными значками и нашивками. То, что это первокурсники, я в общем-то и догадался по латунной цифре и у них в петлицах. Но покоробила меня не эта латинская циферка, а тот факт, что точно такой же мундир я уже видал в Пскове, точнее, в клубе, а еще точнее, на Мартыханове Заклепкине. Получается, что с Мартыханом, если он, конечно, выжил после избиения, мне придется учиться в одном лицее, а там может и Прыгуновы с Кабаневичами подтянуться, и в сборе будут все мои друзья. А на постаменте тут тем временем написано «Кровь за кровь», на случай, если кто-то забудет. Мда, веселое мне предстоит обучение, но отступать или сдаваться я никогда не умел, поэтому, не теряя времени даром, обратился к девушке возле памятника. Мне бы приемную комиссию, или кто тут принимает. Девушка оказалась довольно адекватной, она, конечно, осмотрела мой спортивный костюм, но без презрения, со сдержанным любопытством. Налево, там будет лестница, потом на второй этаж. Спасибо. Я прошелся по странно пустынному зданию и поднялся на нужный этаж. Обстановка тут была богатой, повсюду античная скульптура и золотая лепнина, а вот людей не было совсем. Это несколько напрягало. Не один же я поступаю в этом году в волшебную школу, или я опоздал и приемные испытания уже закончились. Последнее было бы весьма не кстати, и не только по той причине, что я останусь необразованным быдлом, но и потому, что кроме этого лицея мне тупо некуда идти. Наконец в стене, увешанной портретами каких-то то ли полководцев, то ли фаворитов давно покойной императрицы, обнаружилась деревянная дверь. К двери был прикреплен совершенно чуханский и не сочетавшийся с роскошной обстановкой лист бумаги с надписью «Приемная комиссия. Экзамен на базовый имперский минимум». Минимум – это хорошо. Вот именно минимум, возможно, затащу даже я. Я толкнул дверь и вошел, ожидая увидеть длинный стол, покрытый пурпурной парчой, и седобородых магов за ним. Но угадал я только в одном моменте, в том, что у сидевшего за столом мужика была борода. Правда, она была не седая, а черная. Кроме того, мужик пребывал в гордом одиночестве. Кроме него, тут не было совсем никого. Сама комнатка оказалась довольно тесной. Наверняка при императрице тут была какая-нибудь кладовка, если вообще не дворницкая. На столе перед одиноким мужиком стоял компьютер, а сам бородач был одет в засаленный и не слишком опрятный серый мундир. «Вы опоздали», — заметил вместо приветствия бородатый магократ, «вообще приемные испытания у нас в первой половине дня». «Прошу извинить», — ответил я, «мой самолет не слишком мягко приземлился, так что я только что из больнички. Меня там задержали, брали анализ на черную магию». «Я в курсе, барон», — мужик кивнул и улыбнулся сквозь бороду, «я успел посмотреть видос с вашим приземлением до того, как его удалили по требованию охранки. А вот это удача. Этот препод, кем бы он ни был, явно ко мне расположен». Я поставил в голове галочку, что чернобородый любит смотреть видосы и не любит охранку. Возможно, эта информация мне еще пригодится. Собственно, как вам это удалось? Я имею в виду, удалось посадить самолет столь оригинальным образом, спросил бородач. Я такое раньше видел, но только в исполнении старших магов клана Полетовых. А вот откуда у молодого человека ваших лет и происхождения такая мощь, я не понимаю. Я напрягся. Вопрос определенно был с подвохом, но разобраться, в чем тут именно подвох, мне не хватало знаний. Я решил, что врать бородатому смысла нет, один хрен, он спалит любую ложь. Я съел алхимическую пилюлю, честно признался я, ну и, кроме того, у меня была хорошая мотивация. Самолет потерял крыло и летел прямо в землю, а в салоне была моя сестра. Такие ситуации всегда заставляют собраться и действовать решительно. «Понимаю», — кивнул Чернобородый, — «то, что с вами произошло, называется разрыв шишки. Не той шишки, которая у вас между ног, а другой, духовной шишки, которая у магов находится в районе сердца. Это состояние сопровождается неконтролируемым всплеском магии и представляет серьезную опасность. У магов вашего ранга оно часто заканчивается инфарктом и смертью. Так что вам очень повезло, что вы остались в живых, Александр Петрович. Я не советую вам полагаться на подобные экстремальные состояния в будущем. Что же касается алхимических пилюль, то они вне закона. Так что рассказывать кому-то еще эту историю я вам тоже не советую». Я кивнул. «Этот чернобородый мне определенно нравился. Ну-с, самолеты вы сажать голыми руками умеете?» — продолжил бородач. «Но как у вас обстоит дело с образованием? Вы обучались дома?» «Разумеется», — заявил я, хотя был уверен, что дома Барчук обучался только дрочить на аниме. Впрочем, не мне его судить, я ведь и сам из поколения ИГ. Однако я надеялся, что на фоне местной погрязшей в пороках магократии буду выглядеть более-менее пристойно. «Читать, писать умеете?» — уточнил бородатый. Я взял со стола бородатого ручку и чистый листок, написал на нем слово «экзистенциальный», как я надеялся, без ошибок, и протянул экзаменатору. «Весьма», — усмехнулся чернобородый, — «а перемножьте, пожалуйста, 26 на 93, в уме, 2418, ответил я, не сразу, конечно. Бородач расхохотался. «Весьма и еще раз весьма, Александр Петрович. Знаете, у меня сегодня экзаменовался один великий князь, фамилии которого я называть, разумеется, не буду. Так вот, он не смог помножить 10 на 12. Я пожал плечами. Бывает, фигли. Ладно, — продолжил экзаменатор, — вы почти убедили меня, что достойны учиться в нашем лицее. Расскажите мне теперь про ваш клан, пожалуйста». Упс, а вот тут возникла заминка. Про свой клан я не знал ни хрена. Ну, я попытался как-то выкрутиться. Наш клан Нагибиных владеет поместьем под названием Пивоварни в Псковской губернии. Точнее говоря, владел. Ныне наше фамильное гнездо отжато кланом Подскоковых Кабаневичей. Сейчас наш, когда-то великий клан, состоит из меня, моего дяди и моей сестры Татьяны. Наш герб – зеленый листок хмеля на черном поле. И я в самое ближайшее время собираюсь возродить Нагибиных и вернуть им высокое положение, которого они заслуживают по праву. Слова истинного магократа, — одобрил бородач. Ваш семейный девиз, мы нагибаем, — подсказал экзаменатор. Советую запомнить, Александр Петрович. Особенно, если вы всерьез собрались восстановить свой почти уничтоженный клан. Спасибо, запомню. Своего родового сказа вы, я так понимаю, тоже не знаете? Да я даже не знаю, что такое родовой сказ, честно признался я. Очень просто, — объяснил бородач, — это семейное предание. Такое есть у каждого клана магократов, даже у самого худого и мелкого. Не обижайтесь, Александр Петрович, вам грех обижаться, тем более что Нагибины когда-то и правда были влиятельным родом, контролировавшим все пивоварения в европейской части России. И как мы дошли до сегодняшней нищеты? — спросил я. Мне правда стало интересно. О, это долгая и поучительная история, — улыбнулся экзаменатор. Видите ли, в 16 веке клан Ледовых стал открывать по всей России кабаки, где продавали водку. В 17 веке Ледовы получили от государя право на водочную монополию, а уже в конце 19-го Ледовы подмяли под себя весь экспорт иностранного алкоголя, да еще и виноторговлю, которой до этого занималась церковь. А в начале 20-го Ледовы стали внедрять промышленное производство пива. А наш клан Нагибиных все это время так и варил пиво по дедовским рецептам, — догадался я. Именно, — подтвердил экзаменатор, — тот, кто действует агрессивно и способен меняться, побеждает. А тот, кто верен старым традициям и боится изменений, почти всегда проигрывает. Это важный закон клановой борьбы, да и не только клановой, и не только борьбы. Ледовы менялись и кусали, а Нагибины всегда только пытались защищаться. И Нагибиных сожрали. Вам следует уяснить это, если вы и правда намерены возродить свой клан. Я кивнул. Что тут еще скажешь? Чернобородый определенно шарил. А теперь, позвольте, я расскажу вам ваш родовой сказ, — предложил бородатый. Он у вас, кстати, довольно древний, известен с 16 века. Немногие кланы могут похвастаться столь древним родовым сказом. Я помню его наизусть. Слушайте. Раньше люди все время ходили прямо, и было им тяжело, ибо вся жизнь их была тяжким трудом, и не было в ней радости, но был среди людей и наш предок, никак его не звали, настолько он был мелок и незаметен. Наш предок был не такой, как другие, он трудиться не любил, а все больше лежал и ленился, и досталось как-то предку горсть пшеницы, а предок так ленив был, что не стал пшеницу в амбар нести, вот она под дождем и намокла. Стали все предка за это ругать, а он, зная себе, полеживает, и сушить пшеницу ему лень, да и муку молоть неохота, и забродила та пшеница мокрая, а потом родилось из нее пиво. Наш предок то пиво выпил, да повеселел, люди глядят, предок совсем веселый, ну люди и стали тоже пиво пить, а предок его стал варить, да продавать, и с тех пор люди уже прямо не ходили, а ходили к земле нагнутые, особенно когда пиво перебрали, а предка нашего стали зато называть Нагибой, отсюда и фамилия наша пошла. Прикольно, заметил я, когда экзаменатор закончил декламировать сказ, какая-то пропаганда алкоголизма и лени. Может и так, согласился бородач, вот только, вы учитывайте, что это древний сказ. В те времена алкоголизм и лень могли себе позволить лишь люди зажиточные. Да я понимаю, а вы все сказы знаете наизусть, прям каждого клана? О, да, с наслаждением признался бородач, видите ли, Александр Петрович, история кланов, моя специализация, а вообще мой род, крупнейшие специалисты по истории во всей империи. Я, Мартыханов Заклепкин, Луки Авдеевич. Бородатый встал и протянул мне руку. Мда, вот это поворот. Глава 16. Глубина глубин. Магократ, полагающий себя властелином магии, есть не магократ, а фокусник. Лишь полагающий себя сосудом магии и слугой магии достигнет истинного величия. Владимир Соловьев, русский философ, Liber Magistratiae, том 2. Я пожал крепкую руку Луки Авдеевича, ожидая подвоха и будучи готовым в любой момент дать экзаменатору по щам. Ваш клан пытался меня убить, вместе с сестрой, напомнил я Авдеевичу, вы так хорошо изучили историю Нагибиных, чтобы сохранить ее для потомков, когда всех нас вырежут. Ну что вы, рассмеялся Луки Авдеевич, уверяю вас, я к покушению на вас не причастен. Я, конечно, о нем знал, но не одобрял. И мой племянничек Жирослав, которого вы чуть не убили в Пскове, редкостная падаль, пьяница, мотый бабник, еще и слабак, раз позволил вам вырубить его. Так что я даже благодарен, что вы преподали ему урок. Так он жив? Ну конечно, заверил меня Авдеевич, регенерировал за пару часов, что ему сделается. Хотя он зол на вас, очень. Ну да ладно, в любом случае, будем считать, что вы только что успешно сдали вступительный экзамен на знание базового имперского минимума. А за то, что вы получили у мужа Рослава, я, пожалуй, даже дам вам дополнительные баллы. Нехорошо, конечно, что вы убили одного из наших слуг в клубе. Но, с другой стороны, как историк, я понимаю, что слуг никто никогда не считал, это расходный материал. Да это все понятно, спасибо, кивнул я. Непонятно ваше расположение ко мне, Луки Авдеевич. Там внизу, в зале сразу после входа, написано, что клан – это все. А я же враг вашего клана, так, так это не мне решать, развел руками Мартыханов Заклепкин. Кто друг, а кто враг, решает старший клана. Но здесь, в лицее, я вижу перед собой не врага, а весьма талантливого юношу, который далеко пойдет. И имею на это полное право, поскольку лицей императорским указом объявлен зоной свободной от клановых междоусобиц. Хотя на деле на этот указ почти всем плевать, как вы понимаете. Кстати, вам стоит поспешить, если вы хотите здесь учиться. У меня вы экзамен выдержали, но теперь вам еще предстоит пройти политическую проверку и доказать свой магический потенциал. Четвертая дверь по коридору, идите туда, а потом дверь в самом конце коридора. Поторопитесь. И удачи. Я поблагодарил Мартыханова, держа в голове, что тут не все так просто.